Глава 19. Вместо того, чтобы снова лечь в свою постель, я улеглась в кровать Джесса. Простыни были прохладные, но я все вспоминала, как накануне мы любили друг друга. И потом они сохраняли запах Руленда, запах мужчины, запах табака, который так глубоко волновал меня. Я свернулась калачиком, обхватила подушку и прижала ее к груди, повторяя имя Джесса. Это был привычный для меня жест. Теперь могу вам признаться, каждую ночь, с тех пор, как я поселилась на островке, я делала то же самое. Вдруг ладони нащупали что-то гладкое и прохладное. Это было неприятно на ощупь. Я взглянула, фотография. На фотографии Тельма, лет на 10 моложе того времени, когда я ее узнала. Волосы длинные, лицо полнее, взгляд сияющий. Ее сфотографировали на какой-то американской улице. На заднем плане виднелись чернокожие, полисмен в плоской фуражке и с целым арсеналом оружия у пояса. Так, значит, Джесс провел остаток ночи, разглядывая эту фотографию? Несмотря на сияние красоты и жизнерадостность, во взгляде Тельмы на фотографии было нечто неуловимо внимательное, что производило на меня впечатление. Она как бы в самом деле смотрела на меня, понимаете? Смотрела наподобие того, как это было в машине скорой помощи, словно пытаясь понять что-то такое, что во мне не было ясно. На меня это подействовало как откровение. «Послушайте, Тельма, — пробормотал я, — кажется, он в самом деле любит только вас одну. Если он и спровоцировал этот несчастный случай, то из любви, только лишь из любви, по причине вашего дурного поведения с тем самым генералом. Не смог избавиться от той картины, забыть, понимаете? Но он будет любить вас до конца своих дней. Я была не права, когда настаивала, стремилась заполучить его любой ценой. Вы оказались сильнее, одержали верх. А я всего лишь несчастная местная девчонка, возомнившая себе бог знает что. Я создана, чтобы остаться фабричной девчонкой, жить в доме Артюра. Такие, как я, имеют право на приключения разве что в кино или на телевидении. В нашей жизни нет ничего, кроме капусты, мытья над раковиной, мотороллеров, выпускающих голубоватый вонючий дым. Умоляю вас, простите меня, Тельма. Простите. Когда Джесс вернется, я признаюсь ему во всем. Я согласна, вы ничего мне не говорили, ничего. Я все вычитала в ваших глазах, вот и все. Нечего тут ошибаться. Я все ему скажу, обещаю. Пусть он думает о вас сколько душе угодно. И об этой дороге в Новом Орлеане, которая ведет к штату Миссисипи. Как только можно умудриться встретиться на такой дороге, скажите, Тельма. Фотография расплывалась, капавшие слезы заливали ее. Казалось, умиротворенная Тельма тихо умирала. Теперь я торопилась, поскорее бы вернулся Джесс. Я еще раз попрошу дать мне Библию, чтобы отказаться от той клятвы. Когда я была маленькой и мне не верили, как же справедливо! Я клялась, что говорю правду, но в душе взывала, я беру свои слова назад, Господь наш Иисус, ради вас я беру назад свои слова. Меня разбудили удары в дверь, так как я крепко заснула, разглядывая фотографию мадам. Фотобумага была помята, все испорчено, я подошла к окну и на ступеньках крыльца увидела комиссара полиции. «Иду!» — крикнула я. Никак не удавалось натянуть платье, меня трясло. Он тупо посмотрел на меня. Хороший у меня был вид, непричесанное, неумытое, опухшее от слез лицо, взгляд лихорадочный, голые ноги в стоптанных тапочках. «Извините, я еще не вставал, у меня простуда». «О, я вас беспокою», — он говорил осторожно. Я понимала, что у него было на уме. Он думал, что я только что рассталась со своим хозяином. «Мне бы хотелось поговорить с Йорлендом. Его нет дома». В глазах его застыло выражение печали и недоверия, которое подметила еще Тельма. «Как жаль! А в котором часу он обычно возвращается?» «Точно не скажу, по-разному, но если очень срочно, может, вы в шейп позвоните?» Наконец он, мне кажется, поверил. «Я хотел бы сообщить ему новость, которая его заинтересует. Мы, наконец, задержали виновных». Я почувствовала, как словно кувалдой мне стукнули по голове. «Каких виновных?» Тех, что открыли шлагбаум в ночь катастрофы. Это двое военнослужащих. Они получили увольнительную и напились. Ради забавы по глупости покрутили ручку шлагбаума. Эта дурная шутка, увы, имела трагические последствия, а потому они понесут уголовную ответственность. Все остальное, что он говорил, долетало до меня, как жужжание, я не слушала. Какие-то обрывки доходили до сознания, задержания, предстанут перед судом. Молодой комиссар полиции также не слишком вдумывался в то, что говорил. Можно было спорить на что угодно. Как и я, он считал виновным Джесса. Видимо, и его долго мучила картина, застигнутая врасплох в ярко освещенной машине пары мадам и генерала. Он, небось, по уши втрескался в Тельму, воображал, что мог чувствовать супруг, понимал, что такое жажда мести, а потому почувствовал облегчение, что следствие заканчивалось. Он искал виновных с методическим упорством и нашел. «Вы действительно нездоровы, и я не хочу вас больше беспокоить». Все происходило как бы в густом тумане. Будьте любезны, передайте мсье Руленду, чтобы он зашел ко мне на службу. Мне, наверное, пришлось кивнуть, произнести какие-то слова. Он поднес палец к шляпе, и его тонкий силуэт удалился по аллее. В любом доме, даже таком, как дом Артюра, существует своего рода тепло, некий трепет, создаваемый людьми. Когда я притворила дверь, в особняке что-то потухло, он стал безжизненным. Казалось, возник трупный запах. Мебель, словно давным-давно накрытая чехлами, замерла в неподвижности. От половиц запахло плесенью. Я подошла к телефону, работает ли он. Сняла трубку, нетерпеливо прислушалась к знакомому гудку. Гудок был, как всегда, но вместо того, чтобы испытать ощущение жизни, я задумалась о безграничности неба, кишащих в его просторах бесчисленных мирах. Я набрала номер Шейпа. Следовало немедленно предупредить Джесса, вырвать его из того кошмара, в который я его ввергла. Меня соединили с его отделом, и подошедшая девица спросила, кто я такая. Я сказала, прислуга господина Руленда. Вдруг меня осенило. Прислуга? Что же такое я вообразила? Всего-навсего прислуга? Та, кто моет посуду, чистит ботинки, натирает паркет... Но кому не дано пережить великий любовный роман с хозяином? По какому вопросу вы звоните? Моя собеседница говорила с американским акцентом, более сильным, чем акцент Джесса. Я хотела поговорить с месье. С каким месье? С моим хозяином, с месье Рулендом, конечно. В настоящее время его нет на месте. Какой резкий голос у этой секретарши. Может, это потому, что она плохо говорит по-французски? Она, видно, не очень уверена, что подбирает нужные слова. Как только он появится, не передадите ли вы ему, чтобы он позвонил домой? Да. Не забудьте, пожалуйста, это очень важно. Вместо ответа она повесила трубку. Машинально глядя в одну точку, я сделала то же самое. Кровь бешено стучала в висках, все сильнее и сильнее меня била дрожь. Я поискала аспирин и приняла его. Абсолютно необходимо избавиться от этой простуды, так как понадобятся все силы, чтобы открыть Джессу правду. Как же мне признаться в подобной лжи? Я чувствовал, что у меня не хватит сил выдержать его взгляд серьезного ребенка. Презрение, которое я неминуемо прочту в нем, лишит меня сил жить дальше. Я не знала, где искать выход. В самом деле я была больна. Я подрубила дерево, и оно должно было вот-вот меня раздавить. Может, станет легче, если я поднимусь на второй этаж? Темные комнаты с закрытыми ставнями казались менее враждебными, чем цокольный этаж. Я вернулась в спальню Джесса. Золоченые буквы Библии на ночном столике блестели, как пчелиные крылышки на солнце. Я боязливо взяла толстый черный томик. Шероховатая кожа переплета смутила меня, как кожа живого существа. Библия. Значит, Джесс верил этим печатным варварским словам. На первой странице был крест под рисунком фразы по-английски. Так Боженька был и американским тоже. К нему обращали люди свои молитвы, произнося слова, которые я не могла перевести, а я лжесвидетельствовала, держа в руках эту толстую книгу с золотыми буквами на переплете. Имело ли это те же моральные последствия, что и клятва преступления на французском языке? Что такое в точности Библия? Может, это не такая, как у нас, Библия? Что, однако, было совершенно одинаковым, так это крест, выпуклости которого были изображены штрихами. Вот звонит телефон, как будто издалека. Это, конечно, Джесс. Стоит ли во всем признаваться по телефону? Как-то он сказал о книге в черном переплете «Моя свадебная Библия». Значит, в Америке для бракосочетания имеется специальная Библия. Назойливый телефонный звонок нарушает тишину дома. Каждый раз, как он повторяется, я мотаю головой, бормочу сквозь зубы. Нет, Джесс, я не смею, нет. Кажется, когда телефон звонит, это пугает еще больше, чем если бы Джесс стоял рядом. Повиноваться не хотелось, но звонки упорно продолжались, и в конце концов я спустилась, прижимая Библию к груди. Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь смотреть на телефонный аппарат, когда звонок словно кричит, требует, чтобы вы сняли трубку. Я сняла ее, сознавая, что обязана это сделать, и, уверяю вас, ощущение было ужасное. Словно судьба зависела от этой эбонитовой коробки, а звонки были сигналом бедствия. Я надеялась, что это ощущение пройдет. Когда воцарится тишина, я постараюсь преодолеть свою слабость, прежде чем открою рот. «Алло!» Я резко сорвала трубку и крепко прижала ее к уху. Резанул холодный, нетерпеливый голос секретарши, с которой я недавно разговаривала. «Я говорю с прислугой мистера Руланда?» «Да, с его прислугой». «Мистер Руланд вернулся, он спрашивает, по какому вопросу вы звонили?» Я переставала понимать, что происходит. Почему Джесс отказывается сам говорить со мной? Неужели все кончено? Неужели даже по телефону он не выносит моего голоса? «Будьте любезны, передайте ему трубку», — взмолилась я. «Мистер Руланд занят. Он говорит, чтобы вы разговаривали со мной. Дайте ему трубку, это очень важно». «Минуту, пожалуйста». Мсье, разумеется, стоял рядом. На своем языке она объяснила, что я настаиваю, но ответа его я не услышала. Думаю, он ограничился жестом отрицания. «Мистер Руланд не может с вами разговаривать. Так вы будете говорить или нет?» Малоприятная девица, что и говорить. Я представила себе, как она выглядит, хотя и была в смятении. Имя, конечно, неудобоваримое, плоская грудь, верхние зубы выступают изо рта. «Передайте мсье, пожалуйста, что приходила полиция. Надо, чтобы он срочно зашел к комиссару Леопольдвилле». Откуда у меня ощущение, что Джесс взял трубку? Я вдруг почувствовала, что он слушает, и крикнула: «Вы слышите, мсье Руланд, не бросайте трубку, умоляю вас. Прежде чем возвращаться домой, идите в комиссариат. Они вам все объяснят, а у меня не хватает смелости». Библия выпала из рук. Хотелось подхватить ее, но из-за неловкого движения связь прервалась. Когда я снова поднесла трубку к уху, послышался длинный, пугающий гудок, напомнивший мне о бескрайности неба. Аспирин — эффективное средство. Я чувствовал себя лучше. То есть не так, чтобы очень, однако настолько, чтобы продолжать обычную работу. Пора было приниматься за дело, пылесосить гостиную, спальню. В моем распоряжении было несколько часов, чтобы опять стать прислугой. Я испытывал острую потребность в том, чтобы забраться в свою убогую раковину, понимая, что так легче будет выдержать страшное свидание с Рулендом. В общих интересах лучше выгнать прислугу, чем любовницу. Недаром мама твердит, что чем ты меньше, тем легче падать. Избитые истины, но в них доля правды, поверьте.